Глава 51. В середине сентября немцы подвергли артиллерийскому обстрелу Сталгресс. Это произошло в часы работы станции. В прозрачном воздухе ясно были видны белые клубы пара над котельной и дымок, поднимавшийся из трубы. Когда первые снаряды из 103-миллиметровых орудий стали рваться на станционном дворе, в градирнях, а один из снарядов прошиб стену машинного зала, из котельной запросили, следует ли прекращать работу. Директор Сталгресса Спиридонов, находившийся в это время у главного щита, приказал продолжать подачу мазута. Станция обслуживала током Бикетовку, командный пункт и узел связи 64-й армии, производила зарядку аккумуляторов, снабжала энергией фронтовые рации, да кроме того, ток нужен был для ремонта танков и «Катюш», налаженного в мастерских Сталгресса. Одновременно Спиридонов позвонил дочери в здание конторы и сказал ей: «Вера, немедленно отправляйся в подземное убежище». Вера, голосом, очень напоминавшим директорский голос отца, ответила: «Глупости, никуда я не отправлюсь». И добавила: «Суп скоро сварится, приходи обедать». В этот день начался, удивлявший даже сталинградских военных, турнир упорства и мужества, затеянный инженерами и рабочими Сталгресса против немецкой артиллерии и немецкой бомбардировочной авиации. Едва над трубами Сталгресса появлялся дымок, немецкие батареи открывали огонь, снаряды крушили капитальные стены, иногда осколки со свистом летали по машинному и турбинному залам, выбитые стекла дробились на каменном полу, а упрямый дымок, подрагивая, вился над станцией, точно посмеиваясь над немецкими орудиями. Правда, люди на станции не смеялись. Смешно им не было, но все же изо дня в день рабочие упрямо и трудолюбиво поднимали давление в котлах, зная, что этим они вызывают на себя огонь немецких тяжелых батарей. Иногда рабочие, стоя у топок, у штурвалов, у распределительных щитов и у устройств, регулирующих уровень воды в котлах, видели, как на гребне окрестных холмов появлялись немецкие танки, двигаясь в сторону Обыденской церкви. Бывали минуты, когда казалось, вот-вот танки прорвутся к Сталгрессу, и тогда директор отдавал приказ держать наготове ящики с туалетным мылом. Так окрестили электрики запасы тола, которым были заминированы главные агрегаты. Эти ящики испортили много крови тем, кто вспоминал о них в часы артиллерийских налетов. Вдруг угодит снаряд. Ворон костей не соберет. Семьи инженеров и рабочих, оставшихся на Сталгрессе, уехали за Волгу, и все люди, обслуживающие станцию, жили не на своих квартирах, а при станции на военном положении. Это объединение привычного труда с холостой солдатской жизнью, это соединение давно знакомых людей, знавших друг друга по цехам, по производственным совещаниям, партийным собраниям, заседаниям завкома в новой грозной боевой обстановке, соединение людей мирного труда под завывание немецких самолетов и разрывы немецких снарядов по-новому повернуло отношения и душевные связи. Каждый человек, какое бы незаметное место он ни занимал, стал в новой обстановке необычайно значителен для всех других людей. Интерес к человеку не ограничивался работой, а расширялся, усложнялся, охватил десятки скрытых в обычных производственных отношениях особенностей характера. В Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочно бытие человека, ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи. Дружество и братское равенство, внимательная почтительность человека к человеку сказывались и проявлялись во многом, и в мелочах, и в главном. Парторг ЦК Николаев понимал ответственность, легшую на его плечи. Но именно в эти раскаленные трагические сентябрьские дни парторг ЦК мог с особым интересом говорить о том, что инженеру Капустинскому, больному язвой желудка, не следовало бы курить натощак, что монтёр Суслов много пережил в жизни тяжелого и что у него душа глубокая и добрая, что рядовой военизированной охраны Галидзе человек вспыльчивый, но веселый и отзывчивый, внимательный товарищ, что техник Парамонов, дежуривший на третьем этаже, хорошо знает художественную литературу и что ему следовало, может быть, учиться в гуманитарном вузе, а не заниматься трансформаторами, что у бухгалтера Касаткина несчастно сложилась личная жизнь, и это наложило отпечаток на его рассуждения о семье и браке, а по существу он человек не злой, склонный к шутке и очень любит детей. Именно в эти дни различия производственных профессий, различия возраста и общественного места, иногда мешающие тесному личному объединению людей, словно исчезли. И все, работавшие на Сталгрессе, ощутили главные связи жизни, человеческие связи, и были объединены в одну большую дружную семью. Иногда Степану Федоровичу казалось, не месяц, а годы прошли со дня гибели жены, столько произошло напряженных событий, изменений, смертей, столько чрезвычайного напряжения душевных сил легло за это время на его душу. Каждый день, каждый час возникали острые напряженные положения. Забывалось все на свете, и казалось, что этот день и есть последний в жизни. А иногда вдруг мысль о жене как пламя обжигала его, и он вынимал из кармана фотографию Марии Николаевны, и потрясенный не понимал, не верил, неужели ее нет в живых, неужели никогда он не увидит ее, неужели навсегда он остался одинок, не будет говорить с ней, советоваться, обсуждать поступки дочери, шутить, кипятиться, спешить домой, чтобы увидеть ее, гордиться ее статьями в газете, приносить ей в подарок материю на платье и говорить: «Не сердись, подумаешь, какие траты большие». Ходить с ней в театр и ворчать: «Маруся, опять мы опоздаем, придем после третьего звонка». Здоровье Веры поправилось, следы ожога почти исчезли, только на скуле осталось небольшое розовое пятно. Зрение же восстановилось полностью, и лишь при внимательном взгляде заметны были зарубцевавшиеся швы, следы операции в области века. В эти дни у него установились с Верой особенные отношения, трогавшие и радовавшие его. Степан Федорович не говорил с Верой о том, что он переживает, и она с ним почти никогда не разговаривала о матери. Но человек, знавший обоих при жизни Марьи Николаевны, сразу бы увидел, что именно в этом изменении отношений между отцом и дочерью и высказаны были их чувства. Изменение это выразилось прежде всего в том, что Вера, всегда безразличная к домашним делам, насмешливо недоброжелательная к семейным разговорам о здоровье, отдыхе, питании, бытовом устройстве, стала необычайно внимательна и заботлива к отцу. Она постоянно и неотступно следила за тем, сыт ли он, вовремя ли пил чай, спит ли хоть сколько-нибудь ночью, стелила ему постель, готовила воду для умывания. Совершенно исчез у нее тот, часто присущий детям по отношению к родителям, тон обличительной насмешливости, внутренняя суть которого сводится к такой мысли: «Учить нас вы всегда рады, но вот смотрю, и в вас полно несовершенств, слабостей, грехов». Теперь она, наоборот, она охотно не замечала слабости Степана Федоровича и с товарищеской мудростью говорила ему: «А ты выпей, папа, водки, ведь такой тяжелый день у тебя был». Ей все стало казаться в нем хорошим, замечательным. Она гордилась тем, что, несмотря на немецкие обстрелы, он приказывает не прекращать работу станции. А наряду с чертами душевной героической силы она открыла в нем совершенно новые черты — житейской беспомощности. А Степан Федорович, чувствуя заботу и постоянное внимание дочери, незаметно для себя также изменил свое отношение к ней. Еще недавно каждый поступок ее вызывал у него отцовскую тревогу. Она казалась ему неразумным ребенком, готовым наделать множество ошибок, ложных шагов, а теперь он относился к ней как к разумной и взрослой женщине, спрашивал ее совета, рассказывал о своих сомнениях и ошибках. Жили они не в своей просторной квартире, а в маленькой комнатке в полуподвале станционной конторы, где стены были особенно толсты, окна выходили не на запад, откуда били немецкие пушки, а на восток, во внутренний двор электростанции. Первые дни после пожара Спиридонов поселил Веру в нескольких километрах от станции, в домике одного из сотрудников Сталгрессовской бухгалтерии. Домик стоял в безопасном месте, почти над самой Волгой, вдали от заводских корпусов и шоссейной дороги. Спиридонов упрашивал дочь не возвращаться на Сталгресс, но Вера не послушала его. Отец часто возобновлял этот разговор, настаивал, чтобы Вера поехала к тетке в Казань. Эти настойчивые просьбы отца были приятны ей. Сладко и больно было вдруг вновь ощутить себя маленькой девочкой, безвозвратно ушедшей мирной поры. Иногда ей самой хотелось поехать в Казань к Людмиле Николаевне, увидеть бабушку, Надю, не слышать пальбы и взрывов, не просыпаться ночью, с ужасом вслушиваясь, не появились ли немцы. Но что-то в душе говорило ей: в Казани будет еще тяжелее. Казалось, что, уехав, она покинет погибшую мать, навеки потеряет надежду на встречу с Викторовым. Он либо приедет на Сталгресс, либо напишет письмо, либо с оказией через товарища командира передаст поклон. Когда в небе появлялись советские истребители, сердце Веры замирало. Может быть, он? Она просила отца дать ей работу на станции, но он боялся, что Вера попадет под немецкий обстрел, и все оттягивал. Она сказала ему, что если он не устроит ее на работу, то она пойдет в санчасть, расположенной поблизости дивизии, и попросится на передовую в полковой медпункт. И Степан Федорович обещал через день-два определить Веру в один из цехов. Однажды утром Вера пошла в опустевший дом инженерного персонала, поднялась на третий этаж в свою брошенную квартиру с распахнутыми дверями и выбитыми окнами. Она вошла в комнату Марьи Николаевны, присела на остов кровати с металлической сеткой, смотрела на стены, где остались светлые следы от картин, фотографий, ковра. Ей стало так невыносимо тяжело на душе от чувства сиротства, от мысли о матери, от чувства вины за свою грубость с матерью в последние дни ее жизни, от синего неба, от грохота артиллерии, что она быстро поднялась и побежала вниз. Вера прошла через площадь к Сталгрессовской проходной, и, казалось, отец сейчас выйдет, обнимет ее, скажет: «Вот хорошо, что пришла, тут с оказией письмецо с фронта для тебя прибыло». Но стоявший у входа боец военизированной охраны сказал ей, что директор уехал на машине с каким-то майором в штаб армии, и треугольного письмеца для нее не было. Она прошла через проходную во двор Сталгресса к главному зданию. Навстречу шел парторг ЦК Николаев, светловолосый человек в солдатской гимнастерке и рабочей кепке. — Верочка, Степан Федорович еще не приехал? — спросил Николаев. — Не приехал, — сказала Вера. И спросила, случилось что-нибудь? Но Николаев успокоил ее: нет-нет, все в порядке. И, указав на дымок, поднимавшийся над станцией, наставительно добавил: «Вера, нет дыма без огня. Не гуляйте по двору, сейчас немцы стрелять начнут». «Ну и что ж, пусть. Я не боюсь обстрела», — ответила она. Николай взял ее под руку и, полушутя, полусердито, сказал: «Пойдем, пойдем. В отсутствие директора отцовские обязанности и отцовская ответственность ложатся на меня». Он повел ее к станционной конторе и у двери остановился, спросил: «Что это у вас на душе? Я по глазам вижу, мучит вас». Она не ответила на его вопрос и проговорила: «Хочу начать работать». «Это само собой. Но такие глаза не от отсутствия работы». «Сергей Афанасьевич, неужели вы не понимаете?» — сказала печальным голосом Вера. «Вы ведь знаете». «Знаю. Конечно, знаю», — сказал он. «Но мне кажется, что не только это. Растерянность, что ли, у вас какая-то?» «Растерянность?» — переспросила она. «Вы ошибаетесь. Никакой растерянности я не чувствую и никогда не буду чувствовать». В это время протяжно засвистел снаряд, и с восточной стороны станционного двора послышался звенящий звук разрыва. Николаев поспешно пошел к котельной, а Вера осталась стоять у входа в контору, и ей казалось, что станционный двор во время обстрела весь вдруг изменился, и все в нем — земля, железо, стены цеховых строений — стали такими же, как души людей, напряженными, нахмуренными. Поздно вечером вернулся Степан Федорович. «Вера», — громко сказал он, — «ты не спишь еще? Я гостя привез к нам дорогого». Она стремительно выбежала в коридор, ей на мгновение показалось, что рядом с отцом стоит Викторов. «Здравствуйте, Верочка», — сказал кто-то из полутьмы. «Здравствуйте», — медленно ответила она, стараясь вспомнить, чей это знакомый голос, и вспомнила: это был Андреев. «Павел Андреевич, заходите, заходите, как я рада», — говорила она, и в голосе ее слышались слезы. Столько волнения, разочарования пережила она за это короткое мгновение. Степан Федорович возбужденным голосом стал рассказывать, как встретился с Андреевым. Тот шел от переправы к Сталгрессу по шоссе, и Спиридонов узнал его, остановил автомобиль. «Неукротимый старик», — говорил Степан Федорович. «Ты подумай, Вера, 2 дня назад рабочих перевезли с завода на левый берег, под немецким пулеметным огнем переправляли, отправили в Ленинск, а он не поехал. А ведь жена и внук, и невестка в Ленинске. Пошел пешком до Тумака, сел с бойцами в лодку и снова сюда приехал». «Работа у вас найдется для меня, Степан Федорович?» — спросил Андреев. «Найдется, найдется», — ответил Спиридонов. «Приспособим, дела хватит. Вот это старик, и не похудел даже, и выбрит чисто». Боец один утром перед переправой брился и меня побрил. «Как он вас тут, бомбит?» «Нет, больше артиллерии. Как только дымить начнем, и он молотить начинает». «На заводах жутко бомбит, головы не подымешь». Андреев смотрел, как Вера ставила на стол чайник, стаканы, и проговорил негромко: «Хозяйкой у вас стала Верочка». Спиридонов улыбнулся дочери и сказал: «Вот все воевал с ней, требовал, чтобы к родным в Казань поехала, но капитулировал, ничего с ней не поделаешь. Дай-ка ножик, я хлеба нарежу. Помните, Павел Андреевич, как папа пирог делил?» — спросила Вера и подумала, говорил ли он уже с папой о смерти мамы. «Ну как же, помню», — кивнул головой Андреев и добавил, — «тут у меня в мешке хлеб белый есть, почерствел, надо его покушать». Он развязал мешок, положил на столе хлеб и со вздохом сказал: «Довел нас фашист до краю, но мы его согнем, Степан Федорович». «Вы снимите ватник, у нас тепло здесь», — сказала Вера. «Знаете, бабушкин дом сгорел дотла». «Я слышал. И мой домик на второй день налета немец начисто снес. Тяжелая бомба прямым попаданием. И деревца сокрушил в саду, и забор снесло. Вот все имущество в мешке. Да ничего, голова еще не седая». Он улыбнулся и добавил: «Хорошо, что Варвара Александровна свою не послушал. Она меня уговаривала на завод не ходить, квартиру стеречь. В доме бы меня эта бомба и похоронила». Вера налила чай в стакан и придвинула стулья к столу. — «А я ведь про вашего Сережу слыхал», — сказал Андреев. — «Что? Что?» — одновременно спросили отец и дочь. — «Как же это я забыл. Раненый один ополченец с завода со мной переправлялся через Волгу. Он с моим другом Поляковым, плотником, в минометной батарее вместе воевал. Вот я и расспрашивал, кто еще вместе с ними. Он перечислил и назвал Сережка Шапошников, городской парнишка он, ваш словом». «Ну и что же наш Сережка?» — нетерпеливо спросила Вера. «Ничего, жив, здоров. Так про него специально не рассказывал, только сказал, боевой паренек и очень с Поляковым подружился. Так что смеялись даже на батарее, старой и малой всегда вместе». «А где они теперь, где батареи их?» — спросил Степан Федорович. Он рассказывал так: сперва в степи стояли. Там первый бой приняли, потом под Мамаевым курганом, а в последнее время отступили в поселок завода баррикады, в доме позицию заняли, прямо из подвалов бьют. Стены, говорит, такие в этом доме, что их бомбы не прошибают». «Ну а Сережа? Сережа-то как он выглядит, как одет, как настроен, что говорит?» — спросила Вера. «Не знаю, что говорит. А одежда у всех одна, красноармейская». «Да, конечно, это я глупости спрашиваю. Но значит, совершенно здоров, не ранен, не контужен, ничего». «Вот это он сказал, жив, здоров, не ранен, не контужен». «Ну, вы еще раз повторите. Павел Андреевич, значит, боевой парень, так он сказал, с Поляковым дружит, не ранен, не контужен. Но повторите, пожалуйста, очень прошу вас, Павел Андреевич», — волнуюсь, — говорила Вера. И Андреев, улыбаясь, медленно растягивая слова, чтобы рассказ получился подлинней, снова повторил все то, что слышал от раненого ополченца о Сереже. «Вот бы бабушке поскорее сообщить. Она, верно, ночи не спит, о нем тревожится», — сказала Вера. И подумала, конечно, они уже говорили о маме. «Я попытаюсь. Попрошу в штабе армии. Может быть, удастся телеграмму дать в Казань», — сказал Степан Федорович. Он достал из ящика письменного стола флягу и налил две большие рюмки себе и Андрееву, а третью поменьше Вере. «Я не буду», — быстро и решительно сказала Вера. «Что ты, Вера?» «За встречу», — сказал отец, — «пол рюмки хотя бы». «Нет-нет, не хочу, то есть не могу». «Вот все меняется», — сказал Спиридонов. «Девчонкой была, самое большое удовольствие на именинах рюмку вина выпить. Смеялись, говорили, пьяницей будет. А тут вдруг не хочу, то есть не могу». «Как я рада! Сережа жив, здоров», — сказала Вера. «Ну что ж, давай, Павел Андреевич», — сказал Спиридонов и посмотрел на часы, — «а то мне на станцию нужно». Андреев встал, взял рюмку своей большой, недрожащей рукой. «Вечная память Марье Николаевне», — громко произнес он.